Глава 11. Я тру и тру это странное пятно, а оно не стирается. Осматриваю себя там, где могу увидеть. Вроде бы других пятен нет. Возможно, на спине, но там я не вижу. Сразу жутко зачесалось между лопатками. Наскоро ополоснувшись, я заворачиваюсь в полотенце и бегу в дом. Сменная рубашка осталась возле колодца. Не до нее сейчас. Эти непонятные проявления на коже вызывают одну догадку страшнее другой. Сотни заболеваний, начинающихся с проявлений на коже, роятся у меня в голове. Неужели я заболела? Где я могла подхватить болезнь? Лихорадочно перебираю в голове возможные варианты и не нахожу ни одного. Может, это магическая болезнь? Тогда вопросы те же. Я нервно бегаю по домику, ищу справочник по магическим и иным болезням. Он не зачарован, как гримуар, и поэтому вызвать его я не могу. А вот и полка с немагическими справочниками и книгами. Так, травник ведуньи. Толстый том с рецептами целебных настоев, отваров и мазей из редких лесных трав и корней. Нет, этот мне не нужен. Следующая книга теней. Потрепанная кожаная тетрадь с рецептами зелий и ритуальными схемами тоже не подходит. Тайны зачарованного леса. Это фолиант, рассказывая о мифических существах, живущих в глубине древних лесов. Совсем не то. Соник старой совы. Пыльный том с толкованиями снов и видений, связанных с миром духов. Гримуар северной ведьмы. Потемневший от времени магический дневник с записями ритуалов и заклинаний, и алхимические рецепты горной ведьмы, книга с рецептами магических зелий и эликсиров. Не знаю, откуда он взялся у моих предков, я его даже ни разу не открывала. Не моя магия. Соник старой совы. Пыльный том с толкованиями снов и видений, связанных с миром духов. Заклинание луны и звезд. Потрепанная книга с заклинаниями для призывания духов, управления стихиями и предсказаниями будущего. Вот и она, та, которую я искала. Как это всегда бывает, находится в самом недоступном месте и почти не видна. Трактат о недугах и их исцелении. Справочник лесной ведуньи. Объемный фолиант с гравюрами на обложке, изображающими различных магических существ, переплетенной в потертую кожу. Первое лихорадочное возбуждение спадает, и я спокойно ищу те разделы, которые мне нужны. Читаю содержание. Внутри книга разделена на несколько глав. Первое. Болезни человеческой плоти. Для кожной болезни описаны симптомы, возможные причины и методы лечения с помощью трав, ритуалов и магических средств. Второе. Недуги духа и разума. Раскрываются способы диагностики и очищения от темных влияний. Третье. Болезни магических существ. Подробно описываются особенности лечения нечеловеческих рас и существ. Четвертое. Рецепты целебных зелий и мазей. Завершает книгу обширный справочник рецептов лекарственных средств из трав, минералов и магических компонентов. Мне нужна первая глава. Открываю и начинаю читать, сопоставляя со своими симптомами. Драконья чешуйчатка. Редкое заболевание, при котором на коже появляются твердые роговые чешуйки, постепенно сливающиеся в плотную защитную броню. Эта болезнь связана с древними драконьими родами. Нет у меня роговых чешуек, к счастью. Пламенный зуд – мучительная кожная болезнь, при которой кожа постоянно горит и зудит, словно объятая адским пламенем. Ее вызывают демонические силы. После чтения и разглядывания картинок кожа на месте пятна начинает зудеть и чесаться. Следующая – лунная проказа – загадочная болезнь, при которой кожа становится бледной и прозрачной, словно лунный свет. Это кара за грехи, наложенная самой луной. Нет, такого у меня точно нет. Моя кожа, наоборот, темнеет. Кристальная чума – редкое, но смертельно опасное заболевание, при котором кожа покрывается сверкающими кристаллами, медленно распространяющимися по телу. Ядовитая сыпь, загадочная кожная болезнь, при которой на теле появляются ядовитые язвы, источающие смертельный газ. Древесная кожа, редкое заболевание, при котором кожа человека постепенно превращается в твердую древесную кору. Нет у меня никаких симптомов этих болезней. Тогда что это? Сердце лихорадочно стучит, выбивая нечеткий ритм. Я останавливаюсь, замирая. Конечно же! Как я сразу-то не догадалась! Последние сутки выдались на редкость нервными. Скорее всего, это высыпание на коже связано с переживаниями, которые выпали на мою долю. От облегчения ноги подгибаются, и я тяжело опускаюсь на лавку. Как же все просто, если перестать метаться. Просто высыпание. Я тяжело дышу. Чувствую, как пот стекает по вискам, спине, груди. Жар обжигает спину. Высыпание и жар. Вот это нехорошие симптомы. Вдобавок к ним еще и обильное потоотделение. И снова нехорошие мысли черными паучками подбираются в душу. Поворачиваюсь. Я сижу возле заслонки горячей печи. И именно поэтому мне так жарко. Облегченно вздыхаю. Пожалуй, пора перестать паниковать. Нужно успокоиться и подождать, пока высыпание пройдет. Есть у меня пару мазей, ими еще попытаюсь свести. А сейчас открывается дверь. В дом входит Бэр, так и застывает, не сводя с меня взгляда. В глазах его появляется опасный огонь. Мы замираем, глядя друг на друга. Горячая волна прокатилась по телу от его полного желания взгляда. Бэр так стремительно преодолевает разделяющее нас пространство, что я вскрикиваю от неожиданности. Его руки сжимают мое лицо, как тогда, в малиннике. Большой палец медленно проводит по нижней губе, заставляя ротик раскрыться, и я снова ощущаю жар. Не от печи, другой. И этот огонь гораздо сильнее и губительнее, словно внутри ожило пламя, выжигая мне внутренности и сворачивая кольцом внизу живота. Бэр тяжело вздыхает. Я вижу, как сужаются его зрачки, а глаза становятся желтыми, но меня это не пугает. Я как в трансе дотрагиваюсь до его лица, облизывая язычком пересохшие губы. Бэр делает рваный вдох. Протягивает руку, касается моих волос, наматывает на палец прядь, подносит к лицу и шумом вдыхает. «Малина и мед», — хрипло произносит он. «Чистый аромат, твой аромат, моя медовая. Мне становится нечем дышать. Тело реагирует мгновенно, не спрашивая разрешения и не слушая доводов разума. Он хватает мою ладонь, прижимает к губам, втягивает в рот мои нежные пальчики, ласкает их языком и посасывая, не отводя от меня горящего желанием взгляда. Я испытываю пьянящее удовольствие от ласки, такое невообразимое, что перестаю соображать. Бэр протягивает руку и срывает с меня полотенце. Жадно пожирает мое обнаженное тело взглядом. Суженные зрачки расширяются, полностью утонув в желтых, как мед, глазах. Он рывком притягивает меня к себе, разворачивает так, что я оказываюсь прижатой спиной к его груди. Он нежно проводит руками по плечам, спускаясь к груди, прижимается бедрами. Выпирающий бугор в его штанах отрезвляет меня. Очарование разрушается, как домик из песка, раздавленный безжалостным сапогом. И он тоже это чувствует, рывком отталкивает меня от себя так сильно, словно мое тело сжет ему руки, хмурится, сжимая кулаки до побелевших костяшек, шумно вдыхает и резко отворачивается. От обиды я прикусываю губу. «Прикройся и уйди», — хрипло и зло просит он. «Ничего не спрашивай, просто исчезни сейчас».